Я скоро остановлюсь в какой-нибудь гостинице. В Шалоне? Да, в Шалоне. В гостинице «Ренессанс»? Она снова непонимающе взглянула на него. Вы же мне говорили, что ночевали в «Ренессансе». Разве это не правда? Правда. Ваш номер остался за вами? Нет, не думаю. Не думаете? Она покачала головой и отвернулась, избегая его взгляда. Держа перевязанную руку на руле, она сидела неподвижно, но в ее позе не было того вызова, как у некоторых водителей, которые, слушая нравоучения жандарма, думают при этом: «Валяй, валяй, все это безумно интересно, а когда ты кончишь поясничать, я, наконец, смогу ехать дальше». Нет, она просто производила впечатление человека, потерявшего почву под ногами, растерянного, которому не приходит на ум ни одна мысль, ни одно слово. И вид у нее был такой же беспомощный, как тогда, когда она сняла очки. Если бы он потребовал, чтобы она проехала с ним в жандармерию, она не стала бы противиться и, наверное, даже не спросила бы, зачем. Он зажег свой фонарик и пошарил лучом в машине. «Можно посмотреть, что у вас в ящичке для перчаток?» Она открыла его. В ящичке лежали только документы, и она приняла их рукой, показывая, что больше там ничего нет. «Вашу сумочку?» Она раскрыла сумочку. «А в багажнике есть что-нибудь?» «Нет, чемодан здесь». Он посмотрел содержимое ее черного чемоданчика: одежда, два полотенца, зубная щетка. Просунувшись в открытую дверцу, Нарди навис над передним сиденьем. Она отодвинулась, чтобы дать ему место. Нарди чувствовал себя болваном, к тому же надоедливым болваном. Но его не оставляло предчувствие, что он упускает нечто необычное, серьезное, в чем он должен был бы разобраться. Вздохнув, он захлопнул дверцу. «Мадемуазель Лонго, мне кажется, у вас какие-то огорчения. Просто я устала, вот и все». За спиной Нарди с шумом пролетали машины, от цвета их фар тени резко смещались на лице молодой женщины, все время меняя его. «Давайте сделаем вот что. Вы дадите мне слово, что остановитесь в Шалоне, а я позвоню в «Ренессанс» и закажу для вас комнату. Таким образом, он сможет проверить, была ли она там накануне, не обманывала ли она. Он просто не представлял себе, что можно еще предпринять». Она кивнула в знак согласия. Нарди посоветовал ей ехать осторожно. Перед праздниками на дорогах много машин, и, поднеся палец к шлему, отошел, но какой-то внутренний голос все время твердил ему: «Не отпускай ее, иначе вскоре убедишься, что ты растяпа». Она даже не сказала ему «до свидания». Он остановился на шоссе, широко расставив ноги, чтобы машины, ехавшие в том же направлении, что и она, замедлили ход и дали ей возможность влиться в их колонну. Возвращаясь к своему мотоциклу, он следил за ней глазами и уговаривал себя, что в конце концов не может он отвечать за всех, и ему не в чем упрекнуть себя. А если уж она мечтает закончить свою жизнь портретом в газете, то, наверное, где-нибудь на ее пути на автостраде номер 6 или номер 7 найдется какой-нибудь более упрямый его коллега, который помешает ей это сделать. После 15 лет службы Нарди верил, пожалуй, лишь в одно единственное достоинство полиции. Верил свято, как в Евангелие. Их много, и все они один упрямее другого. Включив дальний свет, она неслась по автостраде, и в то же время ей словно бы снился сон. Сон как сон. Такие сны ей снились много раз и дома. Проснувшись, о них и не вспоминаешь. А сейчас она знала, что ей даже не предстоит проснуться в своей комнате. Впрочем, она и не спала уже, а сон, что она видела, был чей-то чужой сон. Разве так не бывает? Ты делаешь всего один шаг, самый обыкновенный, такой же, как и все твои шаги в жизни, и вдруг, незаметно для себя, переступаешь границу действительности, ты остаешься самой собой, живой, бодрствующий, но ты в то же время оказываешься в чьем-то сне, предположим, своей соседке по приютской спальне, и ты все идешь и идешь, уверенная, что ты пленница этого совершенно нелепого мира, хотя он — точная копия настоящего, ужасного, тем, что в любую минуту он может улетучиться из головы твоей подружки, и ты вместе с ним так же, как во сне, где причины, побудившие тебя действовать, меняются по мере того, как развиваются события в твоем сне, так и Дани уже не знала, почему она в ночи мчится по этой автостраде. Ты входишь в комнату, щелк, нажимаешь кнопку, и на экранчике появляется рыбачья деревушка —